Глава 5. Политическая полиция. Никакого сепаратного мира с немецкими капиталистами мы не признаем и ни в какие переговоры не вступим, но и никакого сепаратного мира с английскими и французскими капиталистами. В. И. Ленин. Речь на первом съезде СРКД 22.06.1917. 9 апреля началось как обычно. Но не как обычно оно продолжилось. Сегодня Керенский решил заняться полицией, для чего запланировал поездку сначала к Кирпичникову, а уже после него по явочным квартирам, где его посещения должны были ждать Юскевич Красковский, генерал Климович, Рейненкампф и Беляев с Секретевым. Кирпичников оказался у себя в управлении. По прибытии Керенского без лишних промедлений проводили в нужный кабинет. В помещении управления был сделан легкий ремонт. Заштукатурены дырки и сколы от пуль. Починены решетки на окнах. Это было показательно. Сам Кирпичников встретил прибывшего в коридоре, предупрежденный одним из подчиненных. «Ну что, Аркадий Аркадьевич, как обстановка, как работа?» Войдя в кабинет, начал разговор Керенский. «Вашей помощью, товарищ министр!» «Деньги исправно получаете? Зарплаты подняли? Людей новых набираете?» Скороговоркой вопрошал Керенский. Коллежский ассессор Кирпичников поправил на носу очки и стал обстоятельно отвечать. «Да, как мы с вами и говорили. Людей набираем, обучаем. Привлекли стариков. Очень им наше предложение пришлось по вкусу. Некоторые со слезами на глазах благодарили. По нынешней дороговизне трудно старику на пенсию прожить. А ведь еще и дети есть, им помогать надо. Зарплату положили хорошую, вот люди и пошли. Разные, правда. Мы же с вами уже говорили, нам разных не надо, только лучших». Кирпичников снял очки и проговорил. «Не все готовы стрелять в убийц и насильников. Не каждый на это способен. Тот же студент. Какой из него решительный человек? Не этому нас учили, а сейчас приходится и оружие применять. Да и слабы мы пока еще. Потери у нас стали появляться. Вот берем дезертиров из солдат. А кто и из матросов пришел? Я прошение подал на ваше имя и на имя военного и морского министра, чтобы их демобилизовали и перевели в нашу службу. Как вы смотрите на это? Положительно. Если человек решительный и справедливый, то почему нет? И с разгулом бандитизма тяжело справиться одной молодежью. Одобряю. Набирайте как можно больше и отсев проводите. Да не мне вас учить. Вы и так все знаете. Дерзайте». Кирпичников невесело улыбнулся. «Не справляемся мы, Александр Федорович, пока. Но если все будет так и дальше, то мы выправим ситуацию». Керенский нахмурился. «Вы не одни будете. Будут вам в помощь еще отряды быстрого реагирования. Они и будут громить все воровские малины. Ваше дело их обнаружить и указать, а те и без вас справятся. Этих отрядов пока нет, но они обязательно будут. Оружие есть у вас?» «Да, есть. Даже два пулемета получили ручных, но ни к чему они. А так у каждого и револьвер, и винтовка есть». «Прекрасно. Еще проблемы есть? Статус наш непонятен. Вы работайте, а я закон приму, все будет статусно, не сомневайтесь, Аркадий Аркадьевич. Все будет тик-ток». Кирпичников, погруженный в свои мысли, не обратил внимания на последнюю фразу Керенского. Лишь только пожал на прощание руку, и Керенский вышел от него. Следующей целью посещения был бывший лидер боевой дружины черносотенец Юскевич Красковский. Неоднозначный персонаж, весьма склонный к авантюрам и провокациям. Оказалось бы, монархист. Алекс Керенский уже давно понял, что не всегда черное кажется белым, а белое черным. Есть множество разных оттенков этих двух цветов. До указанного Красковским адреса Керенский добрался довольно быстро. Чтобы не выдать самого себя и цели своего посещения, пришлось организовывать встречу на съемной квартире. Побоявшись непредвиденных сюрпризов, Алекс прибыл туда в сопровождении двух адъютантов. Поручик и подпоручик остались в парадном, а Керенский один поднялся в квартиру, действуя на свой страх и риск. Старая дверь из темного дерева приглашающе скрипнула, в впустив его внутрь квартиры. Юскевич ждал посетителя и не пытался ни сбежать, ни напасть. Весьма похвальное здравомыслие. Впрочем, поляки им всегда отличались, если не задевать их шляхетскую честь, даже если таковой не имелось в принципе. Сегодняшняя встреча двух политических фигур смогла изменить многое в последующем, и очень многое буквально через пару недель. Квартира, куда вошел Керенский, состояла из одной комнаты и использовалась в основном для конспиративных дел. Помещение было небольшим. К нему примыкала уборная и крохотная кухня. В единственное окно нехотя заглядывало хмурое петроградское утро, освещая круглый стол, накрытый толстой зеленой скатертью, и два стула с высокими изогнутыми спинками. Остальное убранство было совершенно обыденным и не притягивало к себе пристального взгляда. Пройдя к столу, Керенский взял один стул и отставил его подальше, а сам сел на другой, положив перед собой папку с личным делом Юскевича. Затем с неприятной улыбкой, которая уже стала его фишкой, достал из кармана обычный наган и, раскрутив с озабоченным видом барабан, положил слева от себя. «Рад вас видеть в добром здравии! Присаживайтесь, Николай Максимович, или вы больше не хотите?» «Вы правы, я несколько засиделся у вас в гостях». «Ну, это не я вас посадил, а революция. Я лишь ее слуга, да и то второстепенный». «А вы, значит, хотите стать первостепенным? То, что я хочу, вам знать не полагается, господин бывший монархист. Вы не Пуришкевич. Вас любая собака сдаст с потрохами. А если не сможет с потрохами, то принесет хотя бы вашу шкуру, надеясь на вознаграждение от меня». «Кхм, вы не лишены юмора, господин министр. Но я умный человек. Я признаю за вами право так говорить». «Я благодарю вас за свое освобождение и предлагаемую вами работу». «Прекрасно! Значит ли это, что вы готовы выполнять все мои указания и приказы?» «Да! И даже те, от чего ваша жизнь будет подвергаться опасности?» «Да! А к чему вы меня готовите?» «К тому, что вы и так хорошо умеете. А конкретнее, вы будете лидером моей боевой дружины». Со всеми вытекающими из этого обязанностями, ответственностью и риском. Ваша боевая дружина? Но позвольте, вы же министр юстиции и МВД. Да, и что? Сейчас не царское время, а революционное. Я прекрасно сознаю последствия. Вы же читали о Великой Французской революции? Сколько там было всего необычного и страшного? Не думаю, что у нас будет лучше. Но ведь революция у нас произошла практически бескровно. Сомневаюсь в этом лукавстве. А как же убитые полицейские и жандармы? Или они не считаются жертвами? Вы знаете, господин Юскевич, есть такое страшное правило. Чем менее болезненно проходит первый этап революции, тем больше крови в ее конце. И я готовлюсь к этому. У кого будет больше козырей в этой игре, тот и выиграет, если не убьют. «Вот даже как!» – удивленно протянул Юскевич. «А вы решительный человек. Уважаю!» Керенский не стал обращать внимания на лесть. «Это не я такой. Это жизнь такая. Но дело не в этом. Как вам на свободе? Радостно?» Юскевич усмехнулся. «И радостно, и гадостно. Все кругом изменилось. Некоторые друзья стали врагами, а враги – товарищами, как, например, вы. Но главное, что я жив и снова при деле. Да и выхода у меня никакого нет. Ваши слова только подтверждают это. Прекрасно, что вы отдаете отчет в своих поступках», пожал плечами Керенский. «Это заставляет меня убеждаться в правильности своего выбора. Что же, стул для вас есть. Берите его, садитесь и слушайте. Стоя вы ничего не поймете». Юскевич пожал плечами и, сев на стул, решил пододвинуть его ближе к столу. «Не надо приближаться», — осадил его Керенский. «Мы еще не настолько доверяем друг другу, чтобы разговаривать на расстоянии броска». «Как хотите», — пожал на это плечами бывший черносотенец. «Что я должен делать? И почему вы не взяли людей у эсеров? Ведь у них самая лучшая боевая дружина в России. У эсеров есть свои лидеры, которые поступают так, как считают нужным. Я для них не указ, и хватит об этом. Вы слишком много хотите знать. А те, кто много знают, долго не живут. Особенно в наше многотрудное время. Для начала я у вас спрашивал, можете ли вы найти людей для тайных операций? Да, могу. Это значит, что только мне будет подчинена тайная служба. Что-то типа того. Можете называть эту службу просто гвардией. А я могу придумать ей название? Можете. Но вам надо знать ее цели. И какие же будут цели? Проведение операций по устранению некоторых людей, нападение на группы вооруженных граждан, защита штаб-квартиры, указанной мною, и многое другое с таким же и подобным содержанием. Для этого нужны люди с характерными особенностями, умеющие обращаться с оружием, циничные, любящие деньги и умеющие держать язык за зубами. И последнее качество будет иметь наиглавнейшее значение. В противном случае, даже погибая сам, я найду способы и возможности всех вас уничтожить. И это не просто угроза, Николай Максимович. Поэтому подбирайте людей аккуратнее. Уголовников можно? Можно, но только крайне осторожно. Обещайте им прощение и деньги. И то, и другое будет только в том случае, если они в точности будут выполнять мои приказы и сразу же забывать обо всем. Жаль, Кирпичникову нельзя сказать об этом. У него наверняка есть задержанные, готовые на все уголовники. Не беспокойтесь, я найду. Сейчас полно людей, готовых на все, лишь бы получать за это большие деньги. Прекрасно. Тогда вот счет на предъявителя. Сюда будут перечисляться деньги на вашу службу. Продумайте систему паролей и моего оповещения. Можете нанять бедную старуху, чтобы она носила записки в мою приемную. И лучше, если это будет женщина из благородных, вдова или обедневшая. Говорите ей текст, который она сможет выучить наизусть, и пароль, чтобы я знал, от кого она. Все это мы с вами согласуем. Срок на организацию – неделя. К 16 апреля у вас уже должны быть люди, а к началу мая их должно быть не меньше сотни человек. Ясно, сделаю. Оружие. Купите сами. Солдаты и матросы, да и гражданские, награбили достаточно стволов, и сейчас потихоньку начинают избавляться от них. Это не должно быть для вас проблемой. Можете совершить налет на одну из частей, например, на Петропавловскую крепость, и взять там из арсенала немного. Пока не смогу. Хорошо, тогда на любую мелкую часть и разоружить ее. Убивать специально никого не надо, но в случае чего повязать всех кровью. Говорят, работает. А у вас обширные познания, господин министр. Не ожидал. Откуда такая беспринципность? Я же адвокат, уважаемый. Я много знаю. Клиент платит мне не за мои чувства, а за мою работу. Ну да ладно. У вас остались еще вопросы? Да. Мы так и не решили, как будет называться моя организация. Не ваша, а моя организация, усмехнулся Керенский. Предлагайте название. Черная гвардия. Красиво, но чрезмерно. Это в вас ностальгия бродит? Ну, протянул смущенно Юскевич. Хорошо. Нет, черная не пойдет. Будет красная гвардия. Так это есть уже вроде такая, я слышал. У большевиков вроде. «У кого?» – сделав вид, будто не знает, спросил Керенский. «У большевиков». «Ну и прекрасно. У них будет своя, а у нас своя. Если где какая акция, и начнут разбираться, кто сделал?» «Красная гвардия». «А это?» «Красная гвардия». «А то?» «Красная гвардия». «Красота!» «А уж какая из них? Пусть разбираются заинтересованные в этом лица». Юскевич, опешив, молчал, не ожидая такого подвоха. «Я вижу, что вы смущены плагиатом». «Хорошо. Для себя мы будем называть вашу дружину Революционной Красной Гвардией, РКГ. А для всех остальных она будет просто Красной Гвардией. Согласны?» «Согласен», — удивленно выдавил из себя Юскевич. «Вот и прекрасно. У вас еще остались вопросы?» «Нет? Тогда до новой встречи через неделю. И это вам подарок». И Алекс, откинув барабан револьвера, показал его пустые внутренности Юскевичу. затем защелкнул барабан на место и положил его на стол. В глазах Юскевича что-то промелькнуло, но он промолчал. Керенский встал со стула и уже из другого кармана пальто достал еще револьвер, на этот раз заряженный. Задумчиво откинул барабан у извлеченного оружия, посмотрел на блестящие донышки боевых патронов, снова защелкнул и вернул обратно в карман. Получилось несколько пафосно, но эффектно. Юскевич Красковский намек понял и поморщился. «До встречи, Николай Максимович! Готовьтесь к первому заданию. Вы его получите через неделю. Надеюсь, что справитесь. До свидания!» И Керенский ушел, оставив новоиспеченного лидера революционной Красной Гвардии сидеть в глубокой задумчивости. Следующей у Керенского состоялась встреча с генерал-майором Климовичем, жандармом, бывшим руководителем особого отдела. И этот человек ему был необходим гораздо больше, чем пресловутый Юскевич Красковский. По-прежнему в сопровождении своих телохранителей министр юстиции направился по новому адресу, который ему сообщил незнакомый приятный женский голос по телефону. Если бы телефонный разговор подслушивала телефонистка, то она поняла бы лишь то, что ему назначают встречу для любовных утех, а не для делового разговора. Но звонков было много, и каждый из них слушать не будешь, а значит, вероятность прослушивания была крайне мала. Алекс Керенский уже устал отвечать на телефонные звонки. Да и вообще уже устал. Грёбаная революция. Не поспать, не покувыркаться с благородными и не очень дамами. А все дело было в том, что князь Львов постоянно устраивал заседания и совещания. Они начинались днем и длились до вечера. Или начинались вечером и растягивались до глубокой ночи. А присутствующие на них болтали, болтали и болтали, забалтывая проблему и так и не приходя ни к какому решению. И это взрослые люди, сплошь промышленники и аристократы. Керенский привык, что ему ставили конкретные задачи и требовали их выполнения. Не то чтобы дословно, а даже гораздо больше того, что значилось в его обязанностях. «Не можешь – иди на! Не хочешь – пошел вон!» И хочешь, и можешь, учись дальше или пошел вон. Все очень просто. А болтать можешь пьяным на корпоративе. Но не то, что думаешь, а то, что передадут потом начальству. И тебе за это ничего не будет. Западный прагматизм не жалеет и не любит пустопорожних разговоров. После двух совещаний, где Керенский сорвал голос, до хрипоты доказывая свое мнение, он старался не посещать подобные мероприятия, будучи постоянно в разъездах. А если его все же вечером ловили, то он откровенно дремал, изредка вставляя фразы, необходимые для обсуждения темы. Пока он размышлял об этом, автомобиль подъехал к пятиэтажному доходному дому с вычурными барельефами по бокам и изогнутыми фронтонами с бронзовыми фигурами полуголых курчавых дядек. Видимо, его все-таки ждали. Как только Керенский подъехал и зашел в подъезд, к нему направился некий субъект и, не обращая внимания на телохранителей, произнес: «Пожалуйте за мной, господин Керенский. Меня просили вас провести по нужному адресу. А то мало ли что нынче происходит. Вдруг вы заблудитесь, а адъютанты смогут вас подождать в машине». Керенский насторожился. В голове прояснилось, а в груди охолонуло стылым холодом. «Идти или не идти? Вот в чем вопрос». Не имея от природы авантюрного характера, он боялся. Боялся, что одно движение руки, и у него в печени засядет нож или пуля, исключительно бандитская, и навеки пробьет его пламенное сердце вождя революции. Жалко себя было до слез. Даже не до слез, а скорее до соплей. Но зубов бояться, с женщинами не общаться. Да и глупо останавливаться на полпути. Так можно всего бояться. Под крышей пройдешь, снег башка попадет, и привет, ну и так далее. А незнакомец произнес фразу условного пароля. Тяжело вздохнув, Алекс посмотрел на адъютантов, которые следовали вместе с ним, и утвердительно кивнув, зашагал вслед за сопровождающим. Адъютанты остались возле машины. Вместе с сопровождающим Керенский прошел парадное, завернул в небольшой закуток, где в конце оказалась дверь, ключ от замка которой у незнакомца оказался в кармане. Скрежетнула скважина, дверь отворилась, и они вошли во двор через черный ход. Пройдя несколько метров, зашли в другой подъезд и, поднявшись на последний этаж, остановились перед деревянной дверью с цифрой 8, изображенной в виде вставшей на дыбы змеи. Человек дернул рычажок дверного звонка несколько раз, и дверь распахнулась. На пороге стоял очередной незнакомец в военной форме. «Проходите, Александр Федорович, мы вас уже давно ждем». Делать было нечего, бежать поздно, и Керенский вошел в теплую с улицы квартиру, не зная, сможет ли он выйти отсюда обратно живым. Но его сердце бывалого отельера подсказывало, что бояться в принципе нечего, и нельзя показывать свой страх этим людям. Подчиняться трусу в силу обстоятельств, конечно, будут, а защищать нет. Не те люди здесь собрались. И не те задачи Керенский ставил перед собой и перед ними. Войдя вслед за офицером в квартиру, Керенский вдруг оказался в большой комнате, где находились не менее 10 человек. Растерявшись от увиденного, он не успел всех посчитать. Сдержав эмоции, Керенский подошел к Климовичу, который стоял в центре комнаты, ожидая его. «Ну что же, я смотрю, Евгений Константинович, вы сдержали свое обещание и привели ко мне знакомиться всех, кого смогли найти». «Нет, не всех», — крепко пожимая протянутую руку, ответил Климович. «Далеко не всех. Да это и незачем. Я привел этих людей, чтобы вы смогли лично увидеть и запомнить. Возможно, вам еще придется не раз их увидеть, а возможно, что и нет». «Наша работа, а я чувствую, что работа и служба, которую вы нам предложите, будет нам знакома, так вот наша работа потребует, чтобы вы, не говоря ни слова, а увидев только знакомое лицо, все поняли. Поняли, что все задачи, вами поставленные, выполняются, а обстановка находится под нашим или вашим контролем, и это очень важно». «Согласен», — коротко бросил в ответ Керенский и успокоился. Больше не напрягаясь, он вытащил руку из правого кармана, где крепко сжимал рукоять заряженного револьвера, и размял затекшие пальцы. «Тогда прошу представить мне ваших людей». «Да, сначала тех, кого вы освободили из заключения. Представляю генерал-майора Валентина Николаевича Брюн-де-Сент-Ипполита, бывшего начальника департамента полиции и бывшего сенатора судебного департамента. Теперь он уже бывший заключенный, а ныне безработный и без пенсии гражданин Российской империи». Керенский протянул руку, одновременно внимательно рассматривая стоящего перед ним бывшего царского чиновника. Это был благородного вида человек, в чертах лицах которого чувствовалась порода, а кроме того просматривались французские корни, нос с большой гальской горбинкой, мужественный подбородок, покрытый короткой бородой, и зачесанные назад волосы дополняли его облик. Ну, облик обликом, а как он будет работать и где можно применить знания этого человека, размышлял Керенский. Глядя в спокойные голубые глаза генерала, он понимал, что этот человек наверняка честен перед собой, и это качество подтверждалось и материалами, собранными на всех осужденных в феврале жандармов. «Рад, что вы согласились работать на меня. Я буду работать ради России и для нее, и прошу меня называть по первой части моей длинной фамилии, то есть как у вас сейчас модно, товарищ Брюн. Как вам будет угодно, но работать вы будете на меня, раз я уже представляю интересы России, нравится это вам или нет. Я думаю, что вы понимаете, что в новом качестве сможете влиять на события, происходящие с нашим Отечеством. В противном случае ваша судьба была бы печальна, и вы ничем не смогли бы ему помочь, да и себе тоже. Надеюсь, все господа здесь присутствующие понимают это». Понимали все. К Керенскому стали подходить другие офицеры и представляться. Поппель Иван Юлианович, ротмистр, представился следующим. Затем полковник Герарди Борис Андреевич, подполковник Козловский Петр Станиславович. Лица незнакомых людей мелькали перед глазами Алекса. Напрягая память, он старался их запомнить, насколько это было возможно. Фамилии всех подходивших к нему жандармских офицеров не отложились у Керенского в памяти. Да это и не нужно было. Главное, что он видел каждого в лицо. И этого было достаточно. Слишком много людей, слишком много забот. С этим трудно было справиться в одиночку. Но теперь можно было переложить часть работы на других. В любых условиях, а особенно сейчас, на ключевых местах нужны компетентные люди. Керенский работал, как и англичане. То есть с тем человеческим материалом, который был, а не с тем, который только предстояло создать, как это сделали французы. В комнате был один стол, а вокруг него и возле стен стояли стулья. «Господа, прошу вас присаживаться», — объявил Климович, когда знакомство Керенского со всеми состоялось. Все разместились кто где. Керенский усмехнулся. «Господа, в силу определенных причин, непосредственным участником которых я стал, настоятельно рекомендую не употреблять при незнакомых людях это обращение. Старайтесь привить у себя привычку обращаться к людям товарищ или гражданин. Возможно, сначала это будет вам сделать неловко, но придется. Рабочие и крестьяне для вас – это граждане. Интеллигенция и прочие – товарищи. Так будет правильнее. Между собой можете называть себя как угодно, но без ненужных свидетелей. Это новое правило». «Понятно», – ответил за всех Климович. «Что же, в империи поменялся политический строй, и нам придется поменяться вместе с ним». «Да, вы все верно сказали», — подтвердил Керенский. «Тогда приступим. Господа товарищи, данной мне властью, и не буду от вас скрывать, моими личными амбициями я собираюсь организовать две новые службы». «Но вы говорили об одной», — удивился Климович. «Я передумал. Лучше больше и лучше, чем меньше и хуже». Только и смог сказать жандарм. «Так вот, первая служба будет называться Бюро особых поручений, и во главе ее я хотел бы видеть вас, господин Климович». «И что-то мне подсказывает», — в ответ на эти слова произнес Климович, «это будет политическая полиция? Вы правы, это будет отдел борьбы с контрреволюцией, в моем понимании». Климович еще раз хмыкнул, на этот раз понимающе. «Так вот, для краткости и между нами это будет называться кратко БОП. Можно и УБОП, так гармоничнее. Буква У будет означать управление. Не вижу причин, чтобы отказать вам. А по кому будем работать?» «Да по тем же самым. Меньшевики и большевики, эсеры и анархисты. Остальные мелочевка. По ним работать особо пристально не надо. Но и отпускать совсем без присмотра нельзя. Время нынче непредсказуемое. Вторая же служба будет называться Совет общественного порядка. И ее руководителем я хочу видеть Валентина Николаевича Брюна». «Но», — тут же отозвался тот, — «как это будет выглядеть?» «А прекрасно будет выглядеть. Вам обоим необходимо найти зиц-председателей, то есть людей, которые будут посещать Петросовет, митинги, участвовать в различных заседаниях и конференциях. Быть, так сказать, лицом ваших служб. А в это время вы будете заниматься тем, чем и должны заниматься нормальные блюстители порядка. То есть приводить в действие диктатуру закона и ничем иным. Не хочу вас учить, но советую взять на эти должности людей пустых и недалеких, любящих много говорить ни о чем. В то же время они должны быть на остром крючке жесткой действительности. Мздоимцы, растратчики, любители женщин и другие не очень приятные пороки должны у них наличествовать для надежного закрытия их ртов. И эти люди ничего не должны знать о настоящей деятельности служб, формальными руководителями которых они будут. Эти пустоголовые емели должны быть напыщенными болванами, осознающими себя как минимум спасителями Отечества. И как максимум круглыми дураками. Дураками, верящими в то, что они в состоянии решить любую проблему в одиночку и одной рукой. Думается мне, что вы легко сможете подобрать кандидатуры на эти должности. Все же проблемы и их решения должны проходить через вашу канцелярию и лично вас, как первых и единственных заместителей оных. Но прошу вас не появляться никогда в своих мундирах. Забросьте их подальше, спрячьте свои награды, оденьтесь в полевую форму армейских офицеров. Только фуражки и шевроны, либо нарукавные повязки сделайте другими. того цвета, который посчитаете для себя нужным». Повисла тишина. Оба генерала удивленно смотрели на Керенского. «Вот как-то так, господа. И думается мне, что мы сформируем в рамках ваших служб дополнительно еще несколько отделов. Но это после. После того, как я смогу захватить власть. А пока советую вам напрячь все силы. Впереди нас ждет бескомпромиссная борьба всех со всеми. А как же, собственно, милиция? А эти? Уголовный сыск будет работать. А, собственно, милиция так и останется в таком же виде, что и сейчас. А я еще и урежу ей финансирование, ибо нечего дурака валять за большие деньги. Совестно это. Посмотрим, как обыватель запоет. А тут как раз и вы. Совет общественного порядка. Всегда рядом, всегда готовы помочь. А кто вас курирует? Как кто? Товарищ Керенский. А товарищ Керенский должен брать в свои руки и другие министерства. А почему? Да чтобы навести там порядок по многочисленным просьбам благодарных граждан. Вы меня понимаете? Впрочем, я думаю, что для дальнейшей нашей беседы необходимо остаться в более узком кругу. А кроме того, у меня тоже накопились вопросы, которые я бы очень хотел вам задать, господа генералы. Ясно, ответил за всех Климович, бывший среди собравшихся главным. Господа, то есть товарищи, прошу расходиться. Все присутствующие, завороженно слушавшие до этого речь Керенского, зашевелились и, негромко переговариваясь, стали расходиться. Оба генерала встали и, разговаривая в полголоса с каждым по очереди, отпускали людей, выдавая каждому задание и прощаясь. Постепенно комната опустела. Наконец все ушли, и можно было приступить к более приватному разговору.